Глава шестая. Диана де Кастро. Диане де Кастро, которую мы видели девочкой, было теперь около 18 лет. Природа сдержала все свои обещания, придав ее красоте строгую и обаятельную законченность форм. В изящных благородных чертах ее лица сквозила первозданная чистота. По характеру и уму она осталась все тем же ребенком, каким мы ее знали. Ей еще не исполнилось и 13 лет, когда герцог де Кастро, которого она в день венчания видела в первый и последний раз, был убит при осаде Эдена. На время траура король поместил юную вдову в парижский монастырь Святых Дев, и там она обрела столько тепла и участия, ей так полюбился этот образ жизни, что она попросила отца позволить ей хоть на время остаться в обществе добрых монахинь и своих подруг. Нельзя было не исполнить столь благочестивого желания, и Генрих вызвал Диану из монастыря только месяц назад, когда конетабль Монморанси, опасаясь растущего влияния гизов на дела государства, и спросил для своего сына руку дочери короля и его фаворитки. В течение месяца, проведенного при дворе, Диана быстро снискала всеобщий почет и поклонение, ибо, говорит Брантом, в книге о знаменитых женщинах, она была очень добра и никому не делала зла, имея великое возвышенное сердце и весьма благородную, чуткую и добродетельную душу. Пьер Брантом, 1535-1614 годы, участник войн с гугенотами. В своих книгах «Жизнь знаменитых людей и великих полководцев» и «Жизнь знаменитых женщин», описывая придворные интриги, войны, жизнь вельмож, сообщил много интересных сведений о современниках. В Диане не было никакой злобности, никакой резкости. Так однажды, когда кто-то сказал в ее присутствии, что французская принцесса крови должна быть отважна и что робость ее слишком отдает монастырем, она в несколько дней научилась верховой езде и не уступала ни одному наезднику в смелости и изяществе. С той поры она стала ездить с королем на охоту, и Генрих все больше и больше подпадал под обаяние милой девушки, без всякой задней мысли, старавшейся угождать ему и предупреждать его малейшие желания. Диане было разрешено навещать отца в любое время, и он всегда бывал рад ей. «Итак, я слушаю вас, девочка моя», — сказал Генрих. «Вот бьет 11, венчание в Сен-Жермен-де-Оксерруа назначено только на 12. Могу вам, стало быть, уделить целых полчаса, и как жаль, что не более. Минуты, которые я провожу подле вас, лучшие в моей жизни». «О, государь, вы такой снисходительный отец!» «Нет, я просто очень вас люблю, дитя мое, и от всего сердца хотел бы сделать для вас что-нибудь приятное. И чтобы доказать это, Диана, я уведомляю вас прежде всего о двух ваших просьбах. Добрая сестра Моника, так любившая и оберегавшая вас в монастыре Святых Дев, только что назначена настоятельницей монастыря Сен-Кантене». «Ах, как я вам благодарна, государь! Что до славного Антуана, любимого вашего слуги Вимутье, то ему назначена хорошая пожизненная пенсия из нашей казны. Очень жалею, Диана, что нет больше в живых Сьерра Ангерана. Нам бы хотелось по-королевски засвидетельствовать нашу признательность этому достойному человеку, столь хорошо воспитавшему нашу дорогую дочь Диану. Но вы потеряли его, кажется, в прошлом году, и он даже не оставил наследников. Государь, право, вы слишком великодушны и добры». «Кроме того, Диана, вот грамоты, наделяющие вас титулом герцогини Ангулемской. Но все это не составляет и четвертой доли того, что я желал бы сделать для вас. Я ведь замечаю, что вы иной раз печальны и задумчивы. Об этом-то я и хочу с вами побеседовать. Хочу вас утешить или унять вашу боль. Скажи мне, деточка, неужели ты не чувствуешь себя счастливой?» «Ах, государь, разве могла бы я чувствовать себя иначе при такой вашей любви, при таких благодеяниях? Одного я только желаю, чтобы настоящее, столь полное радостей,